Мне уже не попасть в кафетерий Сайгон, так же, как не сходить на Сейшен в рок-клубе, не услышится аж баша зоопарк и кино. Слишком поздно жалеть, слишком рано забыть о тех, кто ушли, научив нас любить этот гребаный мир, его хлеб и вино. Но черт подери, это было давно. О боже мой, как-то было давно. ПГ постарел и забыл рок-н-ролл. Пусть тоже не юн, рассекает простор трассы в Ниссане под странные ритмы. А я смотрю MTV и плюю в унитаз от потока дерьма, что льется на нас. А я любил телевизор, джунгли и игры. Но черт подери, это было давно. О боже мой, как-то было давно. Все гитары в чехлах, барабаны в пыли. Нажми волшебную кнопку, и мюзик готов. И вот куча баксов, друзей и бледей. Большие гастроли, блестящий дебют. Орёт фонограмма, ну как же ты крут. Сам сэр Пол Маккартни не сделал бы лучше. Черт подери, ты просто говно. О боже мой, какое говно. О боже мой, неужели мы спели все до конца?